Есть множество вещей, которые могут сблизить двух светлых эльфов. Пусть даже с первого взгляда они не прониклись друг к другу теплыми чувствами. Полутемный уютный зал хорошего кафе, еле слышное гудение кондиционеров, обеспечивающих прохладу, и янтарное мерцание отменного коньяка в пузатых бокалах. Один из таких шагов к сближению. А если прибавить к тому и пережитый недавно стресс, общее дело, принадлежность к одному кругу и сословию, цены в гроте на яд кусались даже по сравнению со столичными, и пойти в такое место с Эрином мне в голову бы никогда не пришло. В конце концов, в зарплатной ведомости мы расписываемся на соседних строчках, так что размер жалования возлюбленного для меня не секрет. И тратить в буквальном смысле кровные древни на такую ерунду, учитывая дурацкую привычку Аптелемнара всегда платить за двоих. Но с другой стороны, я сижу в гроте и не с Эрином вовсе. Не в лепрекон же мне вести собрата-аристократа, вдруг не поймет. Между тем, хорошие отношения со столичным засланцем в свете последних событий мне просто необходимы. И пара бокалов коньяка не такая уж высокая цена, хотя, конечно, и не в коньяке суть. Просто, странное дело, но сидя в гроте, я словно бы ненадолго вернулась назад в столицу. В знакомый и кажущийся отсюда почти нереальным мир приемов, визитов по четвергам к леди Лаурелин, платьев для коктейлей, шляпок, скаковых лошадей, дворецких с поклоном открывающих двери и горничных дриад в скромных серых платьицах и белых передничках, украдкой стреляющих глазами на моих братьев. А я соскучилась, оказывается. Вот уж не ожидала. Я немного помрачнела, покачивая в ладонях бокал. Проклятие! То место, что супруг леди Анарелтионе-младший может занять в этом мире, которому я принадлежу по праву крови и рождения, вряд ли устроит его и меня. Я встряхнулась, разгоняя эти несвоевременные мысли, и улыбнулась своему золотоволосому спутнику. То ли я его действительно так напугала давеча, то ли он был благодарен мне за поддержку в минуту слабости в прозекторской, то ли от коньяка с непривычки поплыл, но из грота мы выходили, если не друзьями, то почти приятелями. И доставив подопечного на такси в пансион, в родную контору, я возвращалась с чувством хорошо и полностью исполненного долга. А досье участие Эрина в знаменитой операции «Браголлах», загадочных ранах на теле Маахова, пропавшем ноже и подозрительно похожей на товариль красотки с фотографией, я буду думать после. А сейчас, да, самое время заняться Тави. В конце концов, я же обещала дроу сюрприз. Настроение, с которым я вступала в двери собственного кабинета, смело можно было именовать боевым. Предвкушение шуточки вполне в духе жестокосердных предков бурлило в моей крови подобно игристому лендарскому. А застуканная за распиванием кофе из моей чашки стажерка своим сдавленным возгласом лишь подогрела охотничий азарт. Вид безуспешно пытающейся вылезти из недр паутины новенькой будил во мне чувства, сходные с теми, что испытывает взявшая горячий след подранка гончая. «Так-так, моя милая, попалась? Я тебя отучу крутить хвостом перед носом моего напарника. Судя по нарядам, ты жаждешь мужского внимания. Ты его получишь». «Кто-нибудь заходил?» – осведомилась я, плюхаясь в немедленно освобожденное кресло и вытягивая ноги. «Заходили», – ответила Тавариль и пристроилась напротив. Куда девать ноги, обнаженные практически по всей длине, девица явно не знала. «Еще бы! Я-то не Эрин, передо мной хоть руны Зю изогнись, толку все равно не будет». «Заходили. Но это слабо сказано». Пользуясь отсутствием стражей в лице меня и Аптелемнара, поглазеть на стажерку сбежалась вся мужская часть управления. Смею предположить, что наряд Тави произвел фурор. Так на работу еще никто не приходил. Собственно, долгое перечисление новенькой посетителей вполне подтвердило мои подозрения, а длина списка поистину внушала уважение. Сегодня наш кабинет был прямо-таки местом паломничества. Только ленивый не сподобился приобщиться, так сказать, к источнику сладостных грез. И, ха, еще дроу. Хитроумный Дзир наверняка уже сложил 2+2 и догадался, какой именно подарок я приготовила ему и его парням. Дроу как никто умеют ценить такого рода сюрпризы. Чтоб не портить удовольствие ни себе, ни мальчикам, ни мне, капитан Уша Снах, скорее всего, попросту запретил добровцам раньше времени пугать добычу. Да и вылезать из прохладного темного подвала в раскаленные коридоры ни одна юбка, даже столь короткая, как Натали, не стоит таких подвигов. Отлично, я развеселилась окончательно. Я весьма рада, что вы провели этот день с пользой и столь продуктивно. А сколько часов и на каких страничках паутина зависала нынче Тави, я узнаю без особого труда. Впрочем, надо отдать ей должное, все, что нужно было перепечатать и рассортировать, она рассортировала и перепечатала. «Хотите кофе?» – Тавариль мило улыбнулась и схватила мою чашку. «Нет-нет, у нас слишком мало времени», – остановила ее я. «Мне, право, очень стыдно, что ни я, ни капитан до сих пор не проявили к вам должного внимания. Но я постараюсь сейчас исправить эту досадную оплошность. Идемте, Тавариль. Для начала мы сходим на склад, а потом я покажу вам, где располагается наш морг, реконструкторская и лаборатории». Узнавать место расположения морга барышня Силтиндириан явно не стремилась. Однако повода для отказа у нее не было, да и форму ей давно пора уже получить. Поэтому стажерка покорно поплелась за мной по коридорам, веселя меня своим сходством с жертвенной овечкой. Учитывая обстоятельства, подобное сравнение имело право на жизнь. Чем глубже в недра управления спускались мы, тем опасливее стреляла глазами по сторонам Тави. Я украдкой ухмылялась. Девочку можно понять. Вдруг страшная кровожадная Нолдоша заведет это нежное дитя в какой-нибудь укромный угол и там прирежет ни за что ни про что. А потом оттащит тело в морг и скажет, что так и было. А коридоры подземных этажей нашей конторы – это такое место, где можно гулять не один час и даже не два. Сколько раз я сама поначалу тут плутала. Убедившись, что Тави окончательно утратила чувство направления, я решила, что хватит уже водить бедную девочку кругами. Клиент, как говорится, дозрел. «Балрак!» Я остановилась и с досадой хлопнула себя ладонью по лбу. «Совсем забыла! Ах, Тавариль, мне так неудобно!» «Что-то случилось?» Испуганные глаза стажерки блестели в полумраке, подобно падающим звездам. «А она и в самом деле красивая девушка», — с грустью подумала я. «Объективно, значительно привлекательнее меня, и уж во всяком случае женственней». «Ничего особенно страшного», — я успокаивающе улыбнулась. «Просто я совсем забыла о том, что занесла еще утром свой ноутбук командиру Добра. Знаете, наш капитан Ушеснах — непревзойденный специалист во всем, что касается умной техники. А моя машинка что-то прихворнула вчера вечером. Вот я и попросила Дзира провести диагностику на досуге. Тут совсем недалеко. Тавариль, вы ведь составите мне компанию?» «О!» — вздохнула девушка. Какое-то это было очень нерешительное «о». Ничего, сейчас я подогрею ее интерес. «Впрочем, давайте я набросаю вам схемку, и вы сами доберетесь до склада», — радушно предложила я альтернативу. «Надо же создать у жертвы видимость самостоятельного решения. Это вообще любимый прием моих предков. Я иду мстить врагу и возвращать достояние нашего рода. Мне нужны добровольцы, ты и ты». Это, конечно, не прямая цитата из древних летописей, но довольно близкая, как говорят. Балрак, ее отдери. Да как же пращуры этой девы в свое время решились на то, чтобы покинуть привычное и податься в неизведанное, если она за угол завернуть боится? С другой стороны, правильно делает, что боится, однако. Это не займет много времени, мурлыкающе соблазняла я, сменив тактику. Кроме того, вам все равно надо бы подобрать пистолет по руке, а там рядом тир. Любезные темные сородичи с удовольствием помогут нам в этом сложном и ответственном деле. «Да?» – дева в сомнениях потрепетала ресницами и, наконец-то, обреченно кивнула. «Ну, как скажете. Идемте». «Просто замечательно. Сама идет»,